Рекс, Стаут, Гамбит, Роман. Подъем, 1990 год. Номера 9, 10, 11, 12. Февральским утром, в понедельник, день рождения Линкольна, в 11:27 я открыл дверь из приемной в гостиную, вошел, закрыл дверь и доложил: «Мисс Блаунт здесь». Не поворачивая головы, Вульф что-то пробурчал, вырвал из книги еще несколько листов, бросил их в огонь и спросил: «Кто такая мисс Блаунт?» Я сделал гримасу и ответил: «Дочь Мэтью Блаунта, президента Blount Textiles Corporation, сидящего в тюрьме по обвинению в убийстве. Как вы знаете, у вас с ней назначена встреча на 11:30. И не пытайтесь делать вид, что вы об этом забыли. Вы знали, что не успеете управиться за полчаса? И вообще, как насчет слышанных мной от вас замечаний о людях, сжигающих книги? Они не имеют ко мне никакого отношения». Он вырвал еще несколько листов. «Я не правительство и не комитет по цензуре. Я всего лишь частное лицо. Заплатив за эту книгу $47.50 и прочитав ее, я нашел эту книгу нестерпимо оскорбительной, более того, губительной, и поэтому ее уничтожаю». Он бросил страницы в огонь. «У меня нет настроения выслушивать женщину. Попросите ее прийти после ленча». «Помнится, вы также что-то говорили о людях, срывающих назначенные ими же самими свидания». Пауза. Вырвано еще несколько страниц. Затем: «Хорошо, приведите ее». Я вернулся в приемную, закрыл за собой дверь, прошел к красному кожаному креслу возле рабочего стола Вульфа, куда я усадил посетительницу, и посмотрел ей в лицо. Чтобы лучше меня видеть, она запрокинула голову. Передо мной была настоящая шатенка. Маленькие уши, маленький носик, огромные карие глаза, копна каштановых волос и крупный рот, который был бы хорош, если бы уголки его были подняты, а не опущены. «Будет лучше, если я все объясню», — сказал я ей. «Хотя это и сложно. Мистер Вульф сейчас самом что ни на есть дурном расположении духа. В гостиной есть камин, но его никогда не разжигают, потому что Вульф не выносит огня. Он утверждает, что огонь ослабляет умственную деятельность. Так вот сейчас камин разожжен, так как он понадобился Вульфу. Он сидит перед камином на слишком маленьком для него кресле, вырывает из книги страницы и сжигает их. Эта книга — новое, полное третье издание Уэбстеровского нового международного словаря, выпущенного Мэризм Компани в Спрингфилдсе, штат Массачусетс. Вульф считает словарь гибельным, потому что тот угрожает целостности английского языка. За последнюю неделю Вульф привел мне сотни примеров его преступлений. Он говорит, что это попытка преднамеренного убийства, прошу прощения. Я так подробно описываю ситуацию, так как он просил вас привести. Предупреждаю, вам придется нелегко. Даже если он вас и выслушает, его умственная деятельность сейчас все равно ослаблена. Не могли бы вы вернуться попозже? После ленча в нем может проснуться человек». Она смотрела на меня во все глаза. «Он жжет словарь?» «Вот именно. Но это еще что? Однажды он сжег поваренную книгу, поскольку в ней говорилось, что с окорока надо прежде снять кожу и только потом класть его в горшок с лимской фасолью. А что ему дороже, еда или английский язык, это еще неизвестно». «Я не хочу возвращаться». Она встала. «Я хочу видеть его сейчас. Я должна увидеть его сейчас». Все дело было в том, что если бы я убедил ее отложить разговор, она могла больше не появиться. В В тот момент, когда она позвонила, чтобы договориться о встрече, все говорило за то, что Мэтью Блаунт станет нашим клиентом. Судя по сообщениям в газетах и по разговорам в городе, у него было много работы для хорошего детектива, за которую он мог заплатить даже по высоким расценкам Нира Вульфа. Поэтому мне не хотелось выгонять эту девушку. К тому же передо мной было ее лицо. Я видел не просто опущенные уголки губ, но и выражение ее глаз. Горе можно прочесть в глазах почти каждого посетителя этой приемной, но в ее глазах было почти отчаяние. Если бы я ее выставил, она могла бы пойти примехонько в какое-нибудь паршивое агентство, где не будет ни гения вроде Вульфа, ни парня вроде меня. «Хорошо, но я вас предупредил», — сказал я, сходил к своему столу за записной книжкой, шагнул к дверям в гостиную и открыл их. Бросив свою шубку из светлой норки на спинку кресла, посетительница пошла за мной. Я придвинул для нас двоих кресло, но так как Вульф сидел слишком близко к камину, я не смог усадить мисс Блаунт напротив него. Он редко встает навстречу посетителям, и сейчас, держа на коленях словарь, от которого осталось 2/3, он продолжал сидеть. Он бросил несколько листов в огонь, обернулся, чтобы взглянуть на посетительницу, и осведомился. «Мисс Блаунт, вы используете слова «заключать» и «предполагать» одно вместо другого?» Она здорово поступила, сказала просто «нет». «А в этой книге сказано, что это можно делать. Фу, я бы предпочел не прерывать это аутодафе. Вы хотите со мной проконсультироваться?» «Да, насчет моего отца. Его арестовали по обвинению в убийстве. 2 недели назад умер один человек. Его отравили. Ради бога, я читаю газеты. Почему вы пришли ко мне?» «Я знаю, что мой отец этого не делал, и хочу, чтобы вы это доказали». «Вот как? Вас прислал отец?» «Нет». «Его адвокат, мистер Калмус?» «Нет. Никто меня не присылал. Никто даже не знает, что я здесь. В этой сумочке у меня 22 тысячи долларов». Она похлопала по лежавшей у нее на коленях сумочке из коричневой кожи с ремешком. «Так много у меня не было. Но я кое-что продала. Если понадобится, могу достать еще. Отец и мать, а также Дэн Калмус, не должны об этом знать». «Тогда я ничем не могу быть вам полезен». Вульф вырвал несколько страниц и бросил их в огонь. «Почему они не должны знать?» «Потому что они не разрешат. Они помешают. Насчет отца просто уверена». Она сжала в руках сумочку. «Мистер Вульф, я пришла к вам, потому что должна была прийти. Я знала, что мне придется рассказать вам о том, о чем я никому не должна говорить. Это первое в моей жизни доброе дело. Понимаете, я никогда не делаю ничего плохого, но и ничего хорошего тоже. Какой же от меня толк? Мне 22 года, вот почему я принесла 22 тысячи долларов». Она опять похлопала по сумочке. «И я это сделаю. Дэн Калмус уже много лет является адвокатом отца, и, может быть, он и хорош в делах, связанных с бизнесом. Но для этого дела он не годится. Я это точно знаю. Я знаю его всю свою жизнь. На прошлой неделе я сказала ему, что он должен обратиться к вам за помощью, а он улыбнулся и сказал «нет, ему не нравятся ваши методы». Говорит, что знает, что делает, и что все будет хорошо, но это не так. Я боюсь. Я просто сама не своя от страха». Она наклонилась вперед. «Мистер Вульф, мой отец будет осужден за убийство». Вульф хмыкнул. Он продолжал вырывать страницы. «Если ваш отец хочет меня нанять, я мог бы обдумать его предложение и без согласия адвоката. Но устроить это будет очень сложно». Она покачала головой. «Нет, он не будет этого делать. Если Дэн Калмус сказал «нет», он не будет. И мать не будет, раз отец сказал «нет». Остаюсь только я. Я же могу вас нанять. Разве нет?» «Конечно, нет. Без поддержки вашего отца и его адвоката я не смогу и пальцем пошевелить». Вульф начал вырывать листы с еще большей энергией. 22 тысячи, конечно, не рекорд, но начать с них 1962 год было бы очень неплохо. «Это глупо», — сказала миссис Блаунт. «Я понимаю, что ваша умственная деятельность ослаблена огнем. Я просила Дэна Калмуса обратиться к вам за помощью и пришла сейчас сама, потому что думала, что вы можете сделать невозможное. Вас считают кудесником, все об этом говорят. Сам Дэн Калмус сказал, что вы кудесник, но он не хочет, чтобы вы брались за его дело. Он так и говорит: «Мое дело». Но это не его дело. Это дело моего отца». «Да», — сказал Вульф, — «дело вашего отца, а не ваше. Вы должны...» «Я делаю его своим. Разве я не сказала, что это мое первое доброе дело?» Наклонившись вперед, она сжала запястье Вульфа, оторвала его руку от словаря и не выпускала из своих рук. «Неужели кудесник делает только самое простое? А что, если вы единственный человек на земле, который может спасти моего отца от осуждения за убийство, которого он не совершал? Если бы на свете было что-нибудь такое, чего не мог бы сделать никто, кроме меня, я бы это сделала. Вы можете обойтись без отца и его адвоката, потому что я могу сказать вам все, что знают они. Я могу сказать вам даже то, чего они не скажут. Например, что Дэн Калмус любит мою мать. Дэн Калмус не сказал бы об этом, а отец не смог бы сказать, потому что он этого не знает и сидит в тюрьме. Но я могу». Она выпустила запястье Вульфа, он вырвал еще несколько листов и бросил их в огонь. Он нахмурился, но на этот раз причина была не в словаре. Мисс Блаунт угодила в самую точку, упомянув сначала о содержимом сумочки, а потом назвав его кудесником и предположив, не заключив, что он единственный и незаменимый. Нахмурившись, он повернулся к ней. «Вы говорите, что знаете, что он этого не делал. Что это? Просто подобающее всякой дочери мнение об отце? Или у вас есть доказательства?» «У меня нет никаких доказательств. Все улики против него. Но это не просто мнение. Я это знаю. Я знаю своего отца достаточно хорошо, чтобы...» «Нет», — резко перебил ее Вульф. «Это убедитель о том, что мы уже знаем. Мистер Гудвин и я». Он повернул ко мне голову. «Арчи, что мы знаем?» «Подробно?» — спросил я. «Или по верхам?» «Подробно. А потом посмотрим, сможет ли мисс Блаунт что-нибудь дополнить». «Хорошо». Я сконцентрировал свое внимание на потенциальном клиенте. Из газет и некоторых слышанных мной разговоров. «Если я в чем-нибудь ошибусь, не ждите, пока я кончу, остановите меня. Клуб «Гамбит» — шахматный клуб, занимающий два этажа старого кирпичного здания на 12-й Западной улице. В нем около 60 членов, бизнесменов, людей свободных профессий и несколько банкиров. Клуб привилегированный, как все шахматные клубы. Завтра будет две недели со вторника, 30 января. Вечером этого дня там должно было произойти следующее. Человек по имени Поль Джерин, 26 лет, не член клуба, должен был дать сеанс одновременной игры вслепую на 12 досках. О Поле Джерине я буду говорить все, что было в газетах и сплетнях. Это был эксцентричный человек. Деньги получал из трех источников. Просто стрелял, сочинял на заказ стихи и мадригалы для поздравительных открыток и показывал на вечеринках волшебные фокусы. Он был также очень силен в шахматах, но играл только для развлечения. Никаких турниров. Вы его знали. Вы познакомились с ним? Как давно это было? Около года назад я познакомилась с ним на вечеринке, где он показывал фокусы. И он поддерживал это знакомство. Или вы его поддерживали? Я слышал и то, и другое. Вы же понимаете, что после того, что произошло, о вас много говорили. Узнав, что он играет в шахматы, вы устроили ему встречу со своим отцом у себя дома. Потом он приходил еще и еще. Как часто? Я слышал различные версии. Он играл с моим отцом только трижды. Три вечера. Он сказал, что это неинтересно, потому что слишком просто. В последний раз он дал отцу вперед ладью и обыграл его. Это было несколько месяцев назад. Но вы с ним часто встречались, и не в связи с шахматами. По одной из версий, вы собирались за него замуж, но ваш отец — это неправда. Я никогда и не думала выходить за него замуж, и не так уж часто с ним встречалась. Полицейские меня об этом спрашивали, так что теперь я знаю точно. За последние 3 месяца я виделась с ним только 5 раз на вечеринках, в основном во время танцев. Он хорошо танцевал, но ни одна девушка в здравом уме не вышла бы за него замуж. Я кивнул. Довольно о сплетнях. Но ведь это вы заставили своего отца организовать сеанс в клубе «Гамбит». Нам приходилось говорить громче обычного из-за шума, производимого продолжавшим рвать бумагу Вульфом. «Об этом они меня тоже спрашивали», — ответила она. «На самом деле мне предложил это Поль. Он сказал, что было бы забавно утереть им носы. А я передала его предложение отцу, но не заставляла его ничего делать. Он сказал, что думает, что 2-3 члена клуба смогли бы побить Поля, если тот будет играть вслепую, и устроил этот сеанс». «Окей, его устроил ваш отец. Конечно, это очень важно. Он знал, что Поль во время игры всегда пил горячий шоколад». «Да, Поль почти все время пил горячий шоколад». «Давайте теперь разберемся в том, что случилось 30 января. Присутствовали только мужчины». «Да, это из газет. Я читаю в газетах об убийствах, но внимательно только о тех делах, которыми мы занимаемся, поэтому я могу ошибиться. Тогда вы меня остановите. В клубе не было никого, кроме его членов. Всего около 40 человек, Поля Джерина, официанта по имени Бернард Нэш и повара по имени Тони Лаги. В большой комнате на первом этаже вдоль 2 длинных стен было расставлено 12 шахматных столиков, по 6 столиков в каждом ряду, и за каждым из них спиной к стене сидел один из членов клуба. Это были играющие. В середине по всей длине комнаты оставалось место, где могли ходить и наблюдать за игрой другие члены клуба, да? Да. Но 4 из неиграющих членов клуба не просто наблюдали за игрой, а выполняли роль посыльных. Поль Джерин находился в дальней части дома, в маленькой комнатке, про которую в одной из газет, кажется, в «Таймс», было сказано, что в ней хранится лучшая в стране шахматная библиотека. Он сидел на кушетке и с момента, когда началась игра, оставался в комнате один. Столики были перенумерованы. Каждый посыльный обслуживал 3 столика. Когда игра началась, один из посыльных пошел к Джерину и сказал ему, что за столиком не сразу. Человек, играющий вслепую, играет белыми на всех досках и делает первый ход. Думаю, это для него не лишним. Так или иначе, как только игравший за одним из столиков делал ход, обслуживающий этот столик посыльный шел к Джерину и сообщал ему номер столика и ход. А Джерин говорил ответный ход, и посыльный возвращался к столику и передавал его. Так? Да. Окей. Но я в это не верю. Я немного баловался шахматами. Достаточно, чтобы иметь о них представление. И не верю, что кто-нибудь может держать в голове одновременно 12 партий, не глядя на доски. Я знаю, что некоторые это делали, играли даже 20 партий, но все равно не верю. Вульф хмыкнул. 169 миллионов 580 тысяч 829 на 10 в 21 степени. Число способов, которыми могут быть сделаны обеими сторонами первые 10 ходов. Человек, способный играть вслепую одновременно 12 партий, это попросту урод. «Это существенно?» — спросил я его. «Нет». Я опять обернулся к Селли Блаунд. По телефону она сказала мне, что ее имя Сара, но все зовут ее Селли, и ей так больше нравится. «Сеанс должен был начаться в 8:30», — сказал я. Но на самом деле начался в 8:40, 10 минутами позже. После этого Джерин был в библиотеке один, за исключением тех моментов, когда входил один из посыльных. Думаю, что смогу их назвать. Чарльз Уеркс, банкир, Дэниэль Калмус, адвокат, Эрнст Хаусман, удалившийся отдел состоятельный посредник, один из основателей клуба. Мортон Фэрроу, племянник вашей матери, мисс Мэтью Блаунт. Закрыв глаза, я помолчал, потом снова их открыл. Далее. Я уверен, что в одной из газет говорилось о том, как зарабатывает на жизнь ваш кузен Мортон. Но я не могу этого вспомнить. Он в деле моего отца. Сэлли подняла брови, и ее глаза стали еще больше. У вас должно быть отличная память, раз вы так хорошо запоминаете даже то, чему не уделяете особого внимания. У меня такая хорошая память, что я почти урод. Но, должен признаться, мы храним газеты в течение 2 недель, и после того, как вы позвонили, я их просмотрел. Возможно, далее вы сможете что-нибудь добавить к тому, что было напечатано. Полиция и окружной прокурор всегда опускают некоторые детали. Из газет я знаю, что ваш отец играл за столиком номер 6, что официант и повар Бернард Нэш и Тони Лаги были на кухне, находящейся одним лестничным пролетом ниже, в подвале, что через некоторое время после начала сеанса из кухни забрали кувшин с горячим шоколадом и отнесли его в библиотеку Полю Джерину. Он выпил немного, не знаю сколько, а примерно через полчаса сказал одному из посыльных, банкиру Йерксу, что не совсем хорошо себя чувствует. Примерно в 9:30 сказал другому посыльному, адвокату Калмусу, что не может продолжать. Калмус сходил за доктором по имени Виктор. В «Таймс» не указывалось, сколько именно, а в «Гэзет» было написано, что 7 гран. Что-нибудь не так? Я не знаю. Был ли мышьяк в шоколаде? Не написали. Был? Не знаю. Не указывалось также имя человека, который отнес шоколад из кухни в библиотеку. Вы его знаете? Да. Это был мой отец. Я вытаращил на нее глаза. Державшая вырванные страницы рука Вульфа замерла на полпути к огню. Я сказал, но ведь ваш отец играл за столиком номер 6. Разве нет? Да, играл. Но когда он сделал свой второй ход, посыльного с его столика, мистера Хаусмана, не было поблизости, и он встал и пошел посмотреть, подали ли Полю шоколад. Столик номер 6 находится в конце комнаты, возле библиотеки. Шоколад еще не подали, и отец спустился за ним на кухню. И сам отнес его наверх Джерину? Да. Вульф бросил на Сэлли быстрый взгляд. Я перевел дыхание. Я вам, конечно, верю, но откуда вы знаете? Мне сказал отец на следующий день. Его не арестовывали до субботы, вы, конечно, об этом знаете. Он рассказал моей матери и мне в точности все, что произошло. И то, как он нам об этом рассказывал, окончательно убедило меня в его невиновности. У него не было никаких сомнений в том, что мы ему поверим. Она перевела взгляд на Вульфа. Вы скажете, что это для вас неубедительно, но другое дело я. Я знаю. «Окей», — сказал я. Он отнес шоколад, поставил его на столик у кушетки, на которой сидел Джерин. «Да, поднос с кувшином, чашкой, блюдцем и салфеткой. Вы говорите, что ваш отец рассказал вам все? Кроме шоколада, Джерин что-нибудь ел или пил? Нет, больше там ничего не было». В промежуток времени с момента, когда ваш отец отнес ему шоколад, до момента, когда Джерин сказал Йерксу, что не совсем хорошо себя чувствует, в течение получаса кто-нибудь, кроме посыльных, входил в библиотеку? Нет. По крайней мере, отец думает, что нет. Но он не вполне уверен. Она посмотрела на Вульфа. Я могу его спросить. Вы сказали, что не сможете пошевелить и пальцем без его помощи, но я могу добиться свидания с ним и спросить у него все, что вы захотите. Конечно, не говоря, что это для вас. Никакой реакции со стороны Вульфа. Он вырывал страницы. Я посмотрел на Селли Блаунд. Вы сказали, что не знаете, был ли мышьяк в шоколаде. Ваш отец не упоминал о том, оставался ли шоколад в кувшине и сохранился ли он до приезда полиции? Да, сохранился. Но кувшин был полон. Полон? Разве Джерин не выпил ни капли? Выпил. Он выпил довольно много. Когда мистер Йерк сказал отцу, что Поль говорит, что не совсем хорошо себя чувствует, отец пошел в библиотеку. В кувшине еще немного оставалось, а чашка была наполнена до половины. Он отнес их на кухню и вымыл. Повар и официант сказали, что в шоколаде не было ничего, кроме молока, какао-порошка и сахара. У них было приготовлено еще немного. Они наполнили кувшин, и отец отнес его вместе с чистой чашкой в библиотеку. По всей вероятности, Поль больше не пил, потому что кувшин оставался полным. Лишившись дара речи, я смотрел на нее. Вульф не просто смотрел, он на нее буквально уставился. «Мисс Блаунд», — сказал он, — «ваш отец либо невиновен, либо он беспримерный болван». Она кивнула. «Я знаю. Я говорила, что мне придется рассказать вам то, чего рассказывать никому не следует. Я уже сказала, что Дэн Калмус любит мою мать, а теперь это. Я не знаю, говорил ли отец об этом полицейским. Думаю, повар и официант сказали, но, возможно, и нет. Но я должна рассказать вам все. Все, что знаю, чтобы вы смогли разобраться. Да, я вам советую. Люди редко говорят мне все, что знают. Повар и официант, конечно же, сообщили обо всем полицейским. И неудивительно, что вашего отца обвинили в убийстве». Вульф закрыл глаза и попытался откинуться назад, но кресло, в котором он сидел, не откидывалось. Сделанное на заказ большое кресло у его письменного стола срабатывало автоматически, когда он, желая что-нибудь обдумать, закрывал глаза и откидывался назад. Поняв, что на этот раз ничего не выйдет, он что-то проворчал, потом выпрямился и спросил: «В этой сумочке у вас деньги?» Она открыла сумочку и достала толстую пачку банкнот, перетянутую резинками. $22,000, — сказала она и протянула пачку Вульфу. Он ее не взял. «Вы сказали, что продали некоторые вещи. Какие вещи? Ваши?» «Да, у меня было кое-что на счете в банке, и я продала некоторые драгоценности». «Собственные драгоценности? Да, конечно. Не могу же я продавать чужие». «Некоторые так поступали. Арчи, пересчитайте их». Я протянул руку, и она отдала мне пачку. Я снял резинки и стал считать, а Вульф стал вырывать листы и бросать их в огонь. От словаря уже почти ничего не осталось, и пока я считал, сначала купюры в $500, а потом сотенные, он продолжал рвать и бросать. Для верности я пересчитал дважды, и когда я закончил, от словаря остался один переплет. «Ровно 22 000, — сказал я. «Это будет гореть?» — спросил он. «Наверняка это клеенка. Возможно, будет немного пахнуть. Когда вы его покупали, вы знали, что будете его жечь? Иначе заказали бы кожаный?» Никакого ответа. Он наклонился вперед, стараясь получше пристроить переплет. Огонь горел все еще довольно сильно, так как Фриц положил в камин не только щепки, но и дрова. Наблюдая за тем, как переплет начал съеживаться, Вульф проговорил: «Проводите мисс Блант в приемную и дайте ей расписку. Скоро я к вам присоединюсь». 22 000 не пустяк. Даже за вычетом всех расходов и налогов от них осталась бы значительная сумма на содержание принадлежавшего Вульфу старого, сложенного из песчаника дома на 35-й Западной улице. В этом доме жили и работали он сам, Фриц Бреннер, повар и домоправитель, и я. На крыше этого же дома, в оранжерее по 10, а иногда и более часов, проводил Теодор Хорстман, ухаживавший за 10 000 орхидей. Однажды я подсчитал получаемый от них среднечасовой доход, но указывать полученное мною число не буду, потому что его может увидеть директор окружного налогового управления и поручить одной из своих крыс сравнить его с числом, указанным в налоговой декларации. Что касается этих 22 000, полученных наличными, то их он найдет включенными в доходы. Когда в четверть второго, проводив Сэлли Блаунт, я вернулся в приемную, чтобы убрать пачку денег в сейф, мне было не до веселья. Пачка была у нас, но более ничего определенного. Вульф ясно дал понять, что он может обещать лишь попытаться распутать это дело, но все говорило за то, что мы заведомо проиграли, а это тяжело для самолюбия кудесника, не говоря уже о таком парне, как я. Я заполнил 12 страниц своей записной книжки следующими заметками. Первое. Насколько известно Сэлли, ни один из 4 посыльных, единственных, приближавшихся к шоколаду людей, кроме ее отца, повара и официанта, никогда прежде не виделся с Полем Джериным и не имел с ним никаких отношений. Если бы это было не так, она почти наверняка знала бы об этом, потому что так или иначе все они вращались в одном кругу с Блаунтами, и она достаточно часто с ними виделась. С официантом Бернардом Нэшем и поваром Тони Лаги она никогда не встречалась, но все это относилось и к ним. Второе. Посыльный Чарльз Йеркс, банкир, встречался с Блаунтами в обществе. Блаунт состоял членом правления банка Йеркс. Йерксу доставляло удовольствие общество миссис Блаунт, матери Сэлли. Но то же самое можно было сказать про многих мужчин. В скобках я отметил, что, по мнению Сэлли, было бы неплохо, если бы мужчины иногда отводили глаза от ее матери, чтобы взглянуть на нее. Все это было несколько странно, так как сама Сэлли была далеко не уродлива. Впрочем, я еще не видел ее матери. Третье. Мортен Фэрроу, 31 года, ничего из себя не представлял, но был сам о себе высокого мнения. Он получал от Blount Textile Corporation хорошее жалование только потому, что был племянником миссис Блаунт, но считал, что ему недоплачивают. Я передаю не слова самой Сэлли, а свою интерпретацию этих слов. Четвертое. Эрнст Хаусман, удалившийся отдел посредник, друг молодости Мэтью Блаунта, был крестным Сэлли. Он был очень несчастен, но его несчастью ничем нельзя было помочь. Он был готов отдать 10 миллионов долларов за то, чтобы сыграть на равных, не принимая форы с шахматистом высокого класса, но не мог на это даже надеяться. С Блаунтом он не играл уже много лет из-за того, что подозревал, что тот ему поддается. Он был против того, чтобы приглашать Поля Джерина в клуб, и против проведения сеанса. Он считал, что в клуб нельзя пускать никого, кроме его членов. Короче говоря, страдающий сноб. Пятое. Дэниэль Калмус, адвокат, в течение многих лет был юрисконсультом корпорации Блаунта. Сэлли была к нему очень неравнодушна, но я не знал и не знаю до сих пор, какое именно чувство она к нему испытывала, так что не буду об этом. А Йеркси она сказала, что ему за 40, Хаусману, ее крестному, за 70, а Калмусе же она сказала определенно, что ему 51 год. Если 22-летняя девушка может, не задумываясь, назвать точный возраст человека старше ее более чем вдвое, к тому же не родственника и не близкого друга, значит, для этого есть причина. Были и другие признаки, не только то, что она говорила, но и ее тон, манера. Я отметил, что ее недоверие к Калмусу, она всегда говорила «Дэн Калмус», а не «Мистер Калмус» или просто «Калмус», ее сомнение в том, что тот вытащит ее отца из дыры, лишь частично объяснялись недоверием в его способности. С другой стороны, она подозревала, что даже если бы он и смог, то не стал бы этого делать. Если бы Блаунта отправили на электрический стул или хотя бы посадили пожизненно, миссис Блаунт стало бы доступно. Этого Селли не говорила, но она 3 раза повторила, что Дэн Калмус влюблен в ее мать. Вульф спросил, а ваша мать его любит? И она сказала, о боже, нет, она никого не любит, разумеется, кроме отца. 6. Довольно о посыльных. Из прочих записей я упомяну только об одной единственной существенной записи. Репортерам не было известно, был ли найден какой-нибудь сосуд из-под мышьяка, но именно о такого рода деталях полиция и окружной прокурор часто не сообщают. Когда Вульф спросил Селли, что ей об этом известно, я затаил дыхание. Я бы не удивился, если бы она сказала, да, сосуд, до половины наполненный 3-окисью мышьяка, был обнаружен в кармане ее отца. Почему бы и нет? Но она сказала, что, насколько ей известно, никакого сосуда найдено не было. Доктор Эвери, профессиональными услугами которого обычно пользовались ее родители, сказал ее отцу через 2-3 дня после происшествия, еще до ареста Блаунта, что после того, как он опросил и осмотрел Джерина, он подумал о возможности отравления и исследовал все вокруг. Он даже спустился на кухню, но ничего не нашел. А 4 дня назад, в прошлый четверг, когда, проведя 2 ночи без сна, Селли пришла к нему на прием за рецептом на успокоительное, он сказал, что помощник прокурора говорил ему, что никакого сосуда найдено не было. И что теперь, когда Блаунту представлено обвинение, и он находится в заключении, он сомневается, что полицейские будут особо рьяно его искать. Пока Джерин не умер, полицию не вызывали, и Блаунт, посещавший расположенную всего в нескольких кварталах от клуба «Гамбит» больницу после того, как туда отвезли Джерина, имел много возможностей отделаться от такого маленького предмета, если он у него и был. Доктор Эвери, уверенный в том, что его друг и пациент Мэтью Блаунт невиновен, что у кого-то должен был быть такой сосуд, и этот кто-то им воспользовался, и посоветовал Селли попросить Калмуса нанять детектива, чтобы попытаться найти сосуд. Именно этот совет доктора Эвери и натолкнул Селли на мысль обратиться к Ниро Вульфу. И еще один факт не из записной книжки. Под конец Вульф сказал ей, что нельзя надеяться на то, что он сможет действовать втайне от ее отца и Калмуса. Ему нужно будет встретиться с разными людьми, по крайней мере с 4 посыльными, а поскольку он сам никогда не выходит из дома по делам, этим людям придется к нему прийти. Значит, цели придется либо привести, либо прислать их. Калмус неизбежно об этом узнает и расскажет Блаунту. Цели это не понравилось. В течение нескольких минут мне казалось, что произойдет обратный обмен. Я верну ей пачку, а она мне расписку. Но, покусав в течение 20 секунд губы, она решила не отступаться. Она спросила Вульфа, кого он хочет видеть первым, и он сказал, что даст ей знать. Она спросила, когда, и он сказал, что не имеет понятия, ему нужно подумать. Так вот, когда в 1:45 я проводил с Элли, и далеко не в лучшем расположении духа вернулся в приемную, чтобы положить пачку денег в сейф, я застал там Вульфа. Он сидел очень прямо, сжав губы так плотно, что их не было видно, прижав ладони к крышке стола и угрюмо смотрел на дверь в гостиную. Этим взглядом он либо прощался с губительным словарем, либо приветствовал безнадежное дело. И если бы я попытался узнать, что означает этот взгляд, легче никому бы от этого не стало. Как только я захлопнул дверцу сейфа, вошел Фриц, чтобы объявить ленч. Но, увидев позу и выражение лица Вульфа и убедившись, что мое лицо ничуть не лучше, сказал, «Ладно, сами ему скажете», и вышел. Разумеется, за столом не было произнесено ни слова о деле. Вульф ни при каких обстоятельствах не позволяет нарушать ритуал принятия пищи, если она хорошо приготовлена, а в этом доме иначе не бывает, и ему удавалось сделать вид, что все прекрасно. Но когда мы покончили с кофе, встали и прошли через приветить на любой его вопрос относительно молодой привлекательной женщины, с которой провел в одной компании около часа. Но было бы слишком смелым предполагать, что эта моя способность распространяется и на незнакомых мне родственников, даже если речь идет об отце. «Что ж», — сказал я, — «допускаю, что если в идее виновности, обусловленной близостью к преступнику, что-то есть, то можно декларировать невиновность по такому же принципу. Но я припоминаю, как однажды вы ответили Льюису Хэвиту, что перенесение, заткнитесь». «Слушаюсь, сэр». «Почему вы не вмешались? Почему не остановили меня?» «Моя обязанность состоит в том, чтобы побуждать вас к действиям, а не наоборот». «Фу, какого черта я согласился? Из-за денег, будь они прокляты, я могу жить в пещере и питаться кореньями и ягодами. Подумаешь, деньги». «Орехи тоже хороши, и кора некоторых деревьев, а мясо вы могли бы заменить летучими мышами. Не только из-за денег. Она сказала, что вы можете сделать то, чего не сможет никто на свете. Поэтому, когда оказалось, что вытащить на свободу Блаунта, очевидно, не сможет никто на свете, вы влипли. И теперь вопрос не в том, сделал ли это Блаунт. Вы должны доказать, что не делал, даже если это не так». «Чудесно. Безусловно, ваше лучшее дело». «Ваше тоже. Наше. Вы меня не остановили». Он дотянулся пальцем до кнопки и нажал на нее. Два коротких, один длинный, сигнал к подаче пива. «Плохо дело. Он посвящает пиву около получаса перед тем, как в 4 часа приступить к своим 2-часовым занятиям с Теодором в оранжерее. Но он никогда не просит подать пиво раньше, чем через час после ленча». Я прошел к своему столу. Сидя спиной к дверям в коридор, я видел в зеркале перед собой, как вошел Фриц с пивом и, сделав 2 шага, остановился, вопросительно глядя на меня. Не позволять Вульфу нарушать его принципы относительно пива была одна из 2 миллионов моих обязанностей. Поэтому я развернул свое кресло и сказал: «Окей. Он отправляется жить в пещеру, и я с ним вместе. Так что это его последняя прихоть». Фриц не двигался с места. «Из-за этой женщины или из-за словаря?» «Я не хочу пива», — сказал Вульф. «Унесите его». Фриц повернулся и вышел. Вульф силой втянул воздух через нос и выпустил его через рот. «Согласен», — сказал он. «Нет смысла размышлять, виновен ли Блаунт. Либо мы начинаем расследование в предположении, что он невиновен, либо устраняемся. Хотите ли вы достать из сейфа эту штуку и вернуть ей?» «Нет». «Мы ее взяли и дали мисс Блаунт уйти. Вы чертовски хорошо знаете, почему я не пытался вас остановить. Я не мог упустить возможности увидеть, как вы распутываете дело, которое невозможно распутать. Это слишком здорово. Вы готовы предположить, что мистер Блаунт невиновен?» «Черт, мне придется, как скажете». «Тогда виновен кто-то другой. Начнем с того, что исключим повара и официанта». «Хорошо, это упрощает дело. Но почему?» «Смотрите, мышьяк был в шоколаде. Таким образом, если один из...» «Нет, это неизвестно. Мышьяк был обнаружен только в теле Джерина. Кувшин был наполнен свежим шоколадом без мышьяка. Чашка была чистой, и никакого сосуда из-под мышьяка найдено не было. Так что неизвестно». «Да нет же». Обычно, когда Вульф меня поправлял, в его голосе звучало удовлетворение. Но на этот раз он не делал себе труда его продемонстрировать. По истечении 4 дней расследования окружной прокурор предъявил мистеру Блаунту обвинение в убийстве. По всей вероятности, Блаунт не мог дать Джерину принять мышьяк как-то иначе. Возможность того, что мышьяк был дан каким-то другим способом, должна была быть полностью исключена до ареста Блаунта. В установлении такого рода фактов полиция очень компетентна. Она, несомненно, убедилась, что Джерин не глотал мышьяка перед приездом в клуб «Гамбит», и что в клубе он пил только шоколад, иначе Блаунту не было бы предъявлено обвинение. «Пусть будет так», — уступил я. «А повар и официант?» «Это не окончательный, а лишь наиболее вероятный вариант. Представьте, что они готовят на кухне шоколад. Один из них или оба вместе знали мистера Джерина, имели причину желать ему смерти, знали, что он придет в клуб, знали, что шоколад для него. Пусть для простоты это был один из них. Он кладет мышьяк в шоколад. В В тот момент, когда он это делает, он не знает, что за шоколадом придет мистер Блаунт. Он полагает, что в библиотеку придется идти ему или его коллеге. Он не знает, что позднее мистер Блаунт принесет кувшин и чашку вниз и вымоет их. Он не знает, есть ли у мистера Джеррина среди членов клуба враги, если только вы не считаете, что следует предположить обратное. Не считаю. Он не знает, будет ли у кого-нибудь еще возможность положить что-либо в шоколад. Зато он знает, что полицейские непременно обнаружат его связь с Джерином, какой бы она ни была. И все-таки кладет мышьяк в шоколад? Нет, по крайней мере, мы можем оставить их напоследок. Полиция, конечно, их проверила. Исключив Блаунта, повара и официанта, мы имеем только посыльных. Если только не проскользнул кто-нибудь непрошенный. Вульф покачал головой. Мистер Блаунт наедине со своей дочерью сказал ей, что не думает, чтобы это могло случиться. Он не был абсолютно уверен, но ведь его столик стоял около дверей библиотеки. К тому же входить туда было бы крайне безрассудно. Предполагалось, что к мистеру Джеррину будут входить только посыльные, и любой другой входящий был бы замечен. Такой поступок был бы опрометчив до безумия. Для начала я исключу такую возможность. Но помимо посыльных существует еще один вариант. Сам мистер Джеррин. У него был мышьяк в растворимой капсуле. Он положил ее в рот и запил шоколадом. Этот вариант рассматривать? Нет. «Благодарю вас. Его я могу рассмотреть и без вашей помощи. Разберитесь с посыльными. Допустим, следующее. Один из них входит сообщить ход и закрывает дверь. Предположим, что он закрыл дверь из-за шума, который создавали передвигавшиеся по большой комнате зрителей. Предположим. Отлично. Он знает, что другой посыльный может войти в любой момент, но ему достаточно 5 секунд. Кувшин, вот он, на столе». Джеррин на кушетке закрыл глаза, чтобы сосредоточиться. Мышьяк наготове, скажем, в бумажке, и вот он уже в чашке. Убийце не придется его размешивать. Вообще ничего не придется делать. Назвать его? Да, разумеется. Эрнст Хаусман, шахматный злодей. Он был против прихода Джеррина. Но раз уж тот здесь, вот он, его шанс разделаться с этим малым, который может позволить себе дать Блаунту вперед ладью, может обыграть его самого. Он бы с удовольствием отравил всех живущих шахматистов высокого класса, начиная с чемпиона мира. Насколько я знаю, это русский. Ботвинник. Не просто урод, еще и красный. Я не знаю ни одного зарегистрированного случая с таким мотивом – убийство человека за то, что он слишком хорошо играет в шахматы. Но кто-то же должен быть первым. Думаете, я болтаю вздор? Нет. Хаусман мог сойти с рельсов. Вульф хмыкнул. Не мог, а сошел. Если он готов отдать состояние за превосходство в шахматах, значит, трех других вы исключаете? Сдаю в архив, пока не взгляну на Хаусмана. Клиентка говорит, что они с Джерином никогда не виделись, хотя могли о нем слышать от нее. Мы, конечно, могли бы придумать мотив для юриста Дэна Калмуса. На самом деле он влюблен не в мать, а в Селли. Будучи женат, если, конечно, это так, он вынужден скрывать свою страсть к невинной девушке, если она таковой и является. Поэтому в присутствии Блаунтов он для прикрытия строит глазки матери. Ему кажется, что Селли влюбилась в Поля Джеррина. Это вовсе не исключено, несмотря на то, что она вам сказала. Ему непереносима одна мысль, что она может соединиться с другим человеком, и он покупает мышьяк. Это несколько неестественно. Убийство всегда противоестественно. Может быть, договоримся считать Блаунта соучастником? Мы обязаны предположить, что он не совершал убийство. Это так. Но откидываться назад не стал. Значит, он не думал, а переживал. Его губы подергивались. Через некоторое время он открыл глаза и заговорил. По крайней мере, у нас развязаны руки. Полиция и окружной прокурор держат мистера Блаунта в заключении, предположив, что он виновен. Они ограничили сферу своих действий, интересующие нас люди для них просто свидетели. Их заявления, разумеется, зафиксированы, так что никакой конкуренции не будет. Он посмотрел на стенные часы. «Мистер Коэн, у себя?» Наверняка. Побывайте у него. Кроме опубликованных отчетов, у нас только один источник информации – мисс Блаунт. И мы не знаем, ни насколько она правдива, ни насколько компетентна. Скажите мистеру Коэну, что я взялся изучить некоторые аспекты этого дела, и мне необходимо… Это будет трудно, я имею в виду его. Он поймет, что это может означать только то, что вас наняли, чтобы вызволить Блаунта, и вы считаете, что это возможно, иначе не взялись бы за эту работу. Ожидать при этом, что он будет придерживать эту информацию, не знаю. Я не ожидаю от него, что он будет придерживать эту информацию. Он может об этом напечатать? Разумеется. Как я уже сказал, мисс Блаунт, мое вмешательство невозможно сохранить в тайне. И чем скорее убийца о нем узнает, тем лучше. Он может счесть необходимым что-нибудь предпринять. Ага, конечно, если только... Ах да, придется привязать на палец ниточку, чтобы не забывать, что Блаунт этого не делал. Я встал. Если я не скажу Лону, кто вас нанял, он решит, что это Блаунт. Калмус от имени Блаунта. Что ж, не можем же мы ему указывать, что решать? Не буду. Обратить на что-нибудь его особое внимание? Нет. Пусть обратит внимание на все. Я вышел в прихожую, забрал с вешалки пальто и шляпу, выбрался наружу и едва не был сбит с крыльца порывом ледяного зимнего ветра. Лон, сидевший в расположенной на 21-м этаже редакционного здания «Газет», через две комнаты по коридору от угловой приемной издателя комнатки, на дверях которой было написано «Лон Коэн», без всякого титула, положил трубку одного из трех телефонов на своем столе, обернулся ко мне и сказал: «Если у тебя что-нибудь горячее, сможешь успеть в вечерний выпуск. Для первой страницы». Я плюхнулся в кресло и положил ногу на ногу, показывая тем самым, что спешить некуда, и покачал головой. Даже не для второй полосы. Я просто собираю разные крохи, которые, скорее всего, не годятся для печати. По поводу Поля Джерина и клуба «Гамбит». Что ты говоришь? Он провел ладонью по своим почти черным, гладко зачесанным наверх волосам. Я хорошо знал этот жест, но также хорошо знал, насколько трудно понять, что он означает. В компании, где я раз в неделю играл в покер, Лон был вторым игроком после Сола Пензера, с которым вы встретитесь позднее. Лон спросил: «Собираешь материалы для трактата о преступности среди взрослых? Тогда можно было бы обойтись зеркалом. Нира Вульф изучает некоторые аспекты этого дела». «Ну-ну, просто из любопытства?» «Нет, у него есть клиент». «Черт возьми, конечно. Когда печатать?» «Ну, завтра». «Кто клиент?» «Не знаю, он мне не говорит». «Хочешь, чтоб я в это поверил?» Лон подался вперед. «Теперь смотри, Арчи, это главное. В газетном тексте все предложения должны быть в активном, ни в коем случае не в пассивном залоге. Ты не можешь написать: сегодня мистер Кацинский был избит женщиной. Ты должен написать: сегодня мисс Мейбл Флам избила мистера Кацинского». Статья о вас должна начинаться так: «Дэниэль Калмус, адвокат Мэтью Блаунта, нанял Нира Вульфа для получения доказательств того, что Блаунт не убивал Поля Джерина». И далее упомянуть о том, что Вульф – величайший в подлунном мире детектив, не знающий неудач. Бесценную помощь ему оказывает несравненный Арчи Гудвин. Вот как надо это делать. Я широко ему улыбнулся. «Мне нравится». «Но в таком случае на следующий день вам, возможно, пришлось бы печатать опровержение Калмуса».